Направляемые криками, в которых едва угадывались искаженные русские слова, чистильщики двигались по лабиринту развалин. Автоматы и пистолеты пришлось оставить врагу. Организованная, демонстративная сдача оружия была идеей Гурбана. Ему пришлось чуть ли не наизнанку вывернуться, чтобы убедить товарищей. Так надо, это единственный путь к спасению и цели. В конце концов, он вбил в их головы ту простую мысль, что от стволов в городе призраков толку мало. Гурбану в этом помогли лучники. Подтверждая его слова, они выпустили в небо целую тучу стрел. Демонстрация силы была столь впечатляющей, что уговоры стали не нужны. Гурбан с облегчением выдохнул. Если бы Маевский или Фаза подстрелили еще одного карлика, генерал этого не простил бы. Кто такой генерал? Лучше вам этого не знать. В Орле существовал негласный закон. Один труп – случайность, второй – объявление войны. А с агрессорами нигде не панькались. Уж тут подавно. К тому же, добровольная сдача оружия имела одно существенное преимущество. Аборигены даже не попытались обыскать чистильщиков. А зачем? Ведь сами, без принуждения. Но Гурбан не увидел ни одного ножа среди сваленных в кучу стволов. Пехотной лопатки там тоже не было, и бег своим арсеналом не пожертвовал. Оно и верно, лом еще пригодится. В качестве шансового инструмента, конечно. «Кто они? Не люди, да? И не зомбаки?» – проявила любознательность Ксю. «Не люди». Гурбану не хотелось говорить на эту тему. «Не клич лихо, пока оно тихо, типа того». «И не зомбаки. Их командир, некто генерал, называет своих подданных детьми могил. А еще их зовут карликами». «А почему я не слышала о них?» «Мало кто может рассказать о том, что видел в этом городе. Да и не любят такое вспоминать». В голубых радужках Ксю можно было утонуть. «Ты один из них, верно? Из тех, кто может, но не любит». Гурбан молча отвернулся, глядя на однообразный серо-черный пейзаж руин, в котором поблескивали вкрапления битого стекла. Он понял, что узнает эти места. А ведь это значит... Вопли Фазы перебили ход командирской мысли. «Джип! Ну, сука! Ну вот ты где! Ну вот мы тебя!» А вот Гурбана встреча не очень-то обрадовала. Карлики ведь неспроста привели чистильщиков к Хаммеру. Они собираются стравить между собой людей. Зачем? А чтобы понаблюдать за битвой, как до псидемии зрители наслаждались боевиками в кинотеатрах. Со жратвой вопрос в новом мире более-менее решился, а вот зрелищ был постоянный дефицит. И попкорна не было, потому что карлики и близко не вегетарианцы. В прошлый свой визит в Орел Гурбан видел лошадей и голубятни. Это с подачи генерала дети могил перестали голодать. Гурбан зацепился ногой за проволочный каркас, торчащий из обломков, и едва не упал. Руины вокруг разразились радостными криками. Куда менее впечатляющими, чем ночной вой, но не менее обидными. Хаммер стоял посреди проспекта, дома вдоль которого, кроме одного, удивительно хорошо сохранились. Кое-где на стенах виднелись тарелки спутниковых антенн. «Забавно», — хмыкнул Гурбан, — «народ травит байки о субмаринах, бороздящих мировой океан, а о космонавтах никто не вспоминает». Люди перестали мечтать о звездах или уверены, что слизни пробрались и на орбитальные станции. Он жестом велел Фазе заткнуться. «Осторожно, тут могут быть мины». Командир уже приметил знаки, которыми карлики обозначали ловушки. Подходить ближе к джипу было небезопасно. «Эй, в Хаммере!» – крикнул он. «Выходите, пока вас оттуда не выкурили! Хуже будет!» И это была не угроза, а предупреждение о грозящей опасности. Гурбан уже понял, какая забава грозит его людям и дружкам старшего-младшего. Приметная гора обломков, что возвышалась рядом с джипом, красноречивее любых намеков для того, кто видел уже эту груду, которая образовалась после обвала одной стены дома. Дом этот чудом еще стоял по левую сторону проспекта. Если бы его сравнили с человеком, то человек выглядел бы так. С половины тела содрали кожу с мясом до самых костей и выставили то, что получилось на всеобщее обозрение. Перекрытие, лестничные пролеты, мебель в квартирах. Пожалуйста, любуйтесь». Вот только смотреть на этот стриптиз не хотелось. Но пришлось. «Смотрите!» – вскрикнула Ксю, указывая на недобитое здание. Дом без стены просто кишел карликами. Они собрались там бесшумно, и все сразу, и было их, как муравьев в муравейнике. Они что тут, плодятся со скоростью кроликов? И были они похожи друг на друга из-за особой доминантной мутации. Будь даже у чистильщиков по пулемету, нечего было и надеяться перестрелять всех карликов. Тут опять надо шарахнуть мирным атомом, и то не факт, что эта новая форма жизни не уцелеет. «Уроды!» – скривился Фаза. Бек выставил перед собой лом, а Маевский припал к горлышку фляги. Гурбан и сам бы не отказался от глотка другого в лечебных целях. Зябко что-то, согреться надо и нервишки успокоить. Над этими несчастными судьба сыграла злую шутку. Они потомки тех, кто верил в спасение от зомбаков. «Но радиация их обманула», — сказал командир. «Можно было добавить, что карлики используют дом без стены в качестве смотровой площадки или трибуны стадиона, но это и так понятно. А стадион — проспект и куча обломков. Двум командам предстоит выяснить, кто сильнее и заслуживает приз за волю к победе». Ксю переспросила. «Команды?» «Так точно. Одна это мы, а вторая – лимонно-желтый хаммер». «А приз?» «Разве ты еще не поняла, детка?» «Нет». «Жизнь – самый лучший приз». Гурбан невесело улыбнулся. «Будем надеяться, что в этой игре он все-таки предполагается». А потом он провел короткий, но содержательный инструктаж. Теперь его бойцы знали, что делать. А знание – это сила.